Третье. Три дня назад я вернулся в Москву из Нижнего Новгорода, поразившую меня ярмаркой с ее азиатскими купцами. Видели бы вы, как они зазывали мне пить чай и как лукаво щурили при этом свои без того узкие темные глазки. Мне, впрочем, показалось, что их персидские ковры сотканы совсем не в Персии, а где-нибудь гораздо ближе, может быть, даже в самой России. Русские великие мастера подражания, еще так нащупывающие путь к творческому самовыражению. Они до сей поры не явили миру свой гений и вошли в семью цивилизованных народов исключительно по праву силы, как если бы полудикий кочевник пинком ноги отворил дверь в аристократический салон. Хотите заметить, что всякое сравнение хромает? Отказываюсь от дебатов, тем более что мне не терпится рассказать вам о моей, наконец-то, состоявшейся встрече с доктором Газом. Итак, в воскресенье, это было вчера, я отправился в храм святого Людовика на Малой Лубянке, в котором молятся проживающие в Москве французы. После мессы я перекинулся двумя словами с настоятелем, милейшим отцом Отраном, и, между прочим, осведомился, нет ли среди его прихожан старого доктора Газа, обрусевшего немца, прекрасно изъясняющегося по-французски. Настоятель просиял, словно я сообщил ему нечто весьма приятное, вроде того, что Россия решила, наконец, покончить своей 800-летней схизмой и склониться перед Святым Престолом. — О! — воскликнул он с пылом истинного бретонца. — Газ! В наше время вряд ли где-нибудь еще отыщется человек такого неиссякаемого милосердия. Мне иногда хочется сказать ему: друг мой, подумайте хотя бы немного о себе. У вас, хочу я сказать ему, огромное сердце, но оно, даже оно не может вместить всех несчастных России, ибо здесь, тут он оглянулся и несколько понизил голос, несчастна, по сути, вся страна. Я встречаю его, открываю рот, и мне становится стыдно за мои еще не произнесенные слова. Отец Отран глубоко вздохнул и продолжал: «Да, да, мне, служителю Господа, становится невыразимо стыдно, словно я отвергаю абсолютную для всех времен истину Евангелия. Газ почитает Франциска Сальского, это его любимый святой, и я люблю и почитаю святого Франциска. Однако наш старый чудак стремится во что бы то ни стало исполнять заповедь Франциска, сказавшего: любовь измеряется безмерностью, а я? А мы? Не кажется ли вам, — заметил в ответ я, — что жизнь старого доктора замечательна уже тем, что побуждает нас ставить перед собой подобные вопросы? Ах, мой друг, хорошо бы нам не только ставить вопросы, но и отвечать на них. Отец Отран взглянул на часы, показывавшие без 11:05. Вы хотите увидеть Газа? Ступайте в Милютинский переулок, это в 3 шагах отсюда. Там церковь Петра и Павла, он ее усердный прихожанин. Несколько минут спустя я стоял на ступенях храма во имя святых апостолов Петра и Павла. Это обширное и довольно красивое здание, выдержанное в том стиле, который лишь благодаря нашему неисправимо испорченному вкусу может именоваться готическим. Во всяком случае, архитектор добросовестно стремился подчеркнуть его устремленность к небу с помощью двух узких вытянутых окон фасада, входными дверями с полукруглым, а также стремящимся вверх завершением и, главное, заостренным куполом и поставленными по карнизу куполами меньших размеров. До собора в Кёльне далеко, как небо от земли, но будем снисходительны. Неплохая ремесленная работа. Среди экипажей, стоявших неподалеку от храма, я к своей радости заметил старую пролетку, двух уныло повесивших головы кляч, одна из которых когда-то была гнедой, а другая — каурой, и спящего сном праведника-кучера, известный всей Москве выезд Федора Петровича. Московские острословы утверждают, что всем вместе, лошадям, кучеру и Газу, исполнилось 400 лет. Со всех ног я кинулся к дверям, но будто по мановению волшебной палочки они распахнулись прямо передо мной и едва не столкнулся со старым доктором. «Простите!» — воскликнул я. Он с мягкой улыбкой посторонился, открывая мне путь в сумеречную прохладу церкви. «Благодарю», — сказал я, любуясь его чудесным некрасивым лицом и нарядом человека, которому нет никакого дела до того, как он выглядит. Я уже был на месте и удостоился святого причастия. «Примите в таком случае мои поздравления», — своим низким голосом он молвил, благожелательно взглядывая на меня. «Вы были участником пасхального пира, целительного как для души, так и для плоти?» Он кивнул мне, прощаясь. «Признаюсь вам, мой друг, в России я ни с кем не говорил вполне откровенно. Я не лгал, нет, ибо ложь есть первое свидетельство человеческой низости. На вопрос императора, каковы мои впечатления от России, я отвечал, что это поразительная страна, о которой, к сожалению, еще очень мало знают в Европе. Ни в едином слове я не покривил тут душою. Если вы с упреком укажете мне, что это всего лишь форма, готовая вместить любое содержание, я скажу, что путешественник в некотором смысле всегда Одиссей, кому с одной стороны угрожает Сцилла, а с другой — Харибда. Не забудьте также о сиренах и одноглазом пожирателе людей Полифеме. Чтобы благополучно вернуться в Итаку или в Париж, надо, как написал Гомер, быть хитромудрым, не правда ли? Однако, оказавшись рядом с газом, я каким-то глубинным чувством ощутил, что это дитя, снастьеж распахнутой перед всем миром душой. От него веет невинностью чистых помыслов, той самой, какая, надо полагать, была присуща нашим прародителям до их грехопадения. И как ему нечего таить от людей, так и мне в разговоре с ним незачем прибегать к уловкам и умолчаниям. «Сударь», — обратился я к нему, — «уже довольно давно я ищу встречи с вами. Завтра я покидаю Москву, через несколько дней Россию, и, не скрою, буду сожалеть, если вы не пожертвуете мне немного времени». Он устремил на меня исполненный удивлением взгляд. В его светлых глазах я различил выражение бесконечной мягкости и глубоко затаенной боли, свойственной людям несколько не от мира сего. Он другой, для меня это несомненно. Родившийся на земле, он посвящен небу, он хлопочет, как Марфа, однако все его хлопоты связаны с единым на потребу, которому всем своим существом служат мои. «Право», — с каким-то старомодным изяществом и даже с лукавством промолвил он. Я и предположить не мог, что моя особа вызывает такой интерес. Однако именно сейчас я должен ехать в Екатерининскую больницу. Я обещал одной девочке. Легкая тень набежала на его лицо. Непременно ее навестить. Если желаете, можете мне сопутствовать. Вскоре мы тряслись по булыжной мостовой Лубянке в сторону Сухаревой башни, огромного и причудливого сооружения, почитаемого москвичами как восьмое чудо света. Старый кучер в заношенном кафтане, ленивый и с явным оттенком безнадежности, пытался понудить лошадей пуститься вскачь. Куда там? Они плелись так, будто думали, что впереди их ждет живодерня. Наконец кучер плюнул, обернулся и весьма недовольно пробурчал что-то своему хозяину. Тот кивнул. Наша пролетка с откинутым по случаю ясного неба кожаным фартуком остановилась возле пекарни, откуда выплывал животворящий запах только что вынутого из печи хлеба. — Надо кормить бедных лошадок, — сообщил Гаас, выбрался из пролетки и скрылся в дверях пекарни. Через минуту-другую он появился с четырьмя калачами в руках. — Видели бы вы, мой друг, с какой нежностью скормил он два калача своим клячем и как затем вручил третий кучеру, промолвив: «Трудящийся достоин пропитания». Усевшись рядом со мной, он предложил мне отведать московского хлеба. «Хлебушка», — произнес он по-русски, и у меня вновь появился повод восхититься гибкостью этого языка, то звучащего металлом, то журчащего, подобно ручью. Перекусив, старые трудяги стали чуть живее переставлять свои разбитые ноги. Повеселел и кучер, пару раз повелительно тряхнувший вожжами, но на этом, похоже, исчерпавший свои силы и снова погрузившийся в дрему. Мимо нас проносились дрожки, столь низкие, что люди в них казались сидящими почти на мостовой. Богатые кареты, блестящие лаком новенькие пролетки. Нарядные молодые кучера, презрительно поглядывая в нашу сторону, на всю улицу кричали. — Поди! — вполне азиатский дикарский вопль. На меня, я вздрагивал от этого дикого крика, Россия произвела гнетущее впечатление. Страна забитого народа, тяжелого прошлого и чреватого кровавыми потрясениями будущего. Здесь все мнимость, ибо здесь думает и действует один человек, император. Все остальные выполняют его волю. Газ прикрыл глаза ладонью и некоторое время молчал. Федор Петрович! Окликнул его из обгонявшей нас кареты. Сидевший в ней господин в знак приветствия приподнял свой цилиндр. Газ поклонился ему вслед. «Один из тех, чья милость не оскудевает», — несколько помедлив, пояснил он и взял меня за руку. «Русский народ», — он сжал мою ладонь, как бы для того, чтобы я лучше усвоил смысл слов, — «в изобилии обладает добродетелью милосердия. У него никогда не иссыхает готовность помогать ближним. Да, государство здесь глухо и слепо к страданиям человека. Но такова, сколько известна, сущность всякой власти, которую мы, по мере сил, должны удерживать от зла и внушать ей идеалы крестьянства. Ведь и в вашем отечестве, — мягко заметил он, — как пишет Веллерме, с трудами которого мне довелось познакомиться, заключенные томятся в ужасных условиях. Примечание. Луи Рене Веллерме, 1782-1863 годы, французский врач, экономист, социолог, автор книг об условиях и нравах мест заключения во Франции. Он видел тесные, душные, полутемные камеры, людей, зачастую нагих, проводящих дни и ночи на гнилой соломе и питающихся варевом, каковым добрый хозяин постыдился бы кормить свою собаку. Данте Фат. Есть, однако, меры, вполне позволяющие судить о нашем человеколюбии, и мера эта — отношение к тем, кто в неволе. По всеобщей усыновленности Христу человек не перестает быть нашим ближним, даже если он оступился. Он может быть действительно разбойник, — воскликнул старый доктор. Однако и в разбойнике должно видеть ближнего, пусть исказившего свой образ, но все равно оставшегося нашим братом. Как блудный сын, он бежал из света во тьму, и разве мы вправе отказывать ему возвращение? Разве в нашей молитве и в нашем участии в его судьбе не воплощена надежда, что свет крестов просвещает всех? И разве перед благоразумным разбойником не распахнулись врата рая? Покажите мне человека, которого бы не тронули слова Гааза. Я, по крайней мере, внимал им с тем же сердечным волнением, с каким он их произносил. Правда, один вопрос по-прежнему занимал меня. Почему Россия? В чем тайна его привязанности к этой стране и ее народу? Отчего страдающий русский стал доктору дороже, чем страдающий немец, родня ему по земле и по крови? К тому времени мы проехали Сухареву башню, и я все-таки был вынужден отметить грандиозность этого сооружения, вызывавшего у русских не только прилив горделивых чувств, но и некие мистические настроения, связанные будто бы с обитавшим здесь в прошлом столетии магом и волшебником по имени, кажется, Брюс. На площади возле башни вовсю шумел рынок. Завидев Гааза, простолюдины срывали с голов шапки, кланялись и кричали: — «Доброго тебе здоровья, Федор Петрович, родитель ты наш!» Лица их при этом светились неподдельной любовью. Я впервые услышал это красивое и звучное слово «родитель» и немедленно получил от Газа толкование, сопровожденное замечанием, что данное слово по отношению лично к нему есть огромное преувеличение. Человек, от всего сердца неустанно заботящийся о других, — вот перевод, скорее всего, не вполне точный. Язык чужого народа всегда остается загадкой для иностранца, как бы хорошо он им не владел. Лучший учитель языка — кормилица, с молоком, которое мы усваиваем подчас непереводимые оттенки и тонкости речи. Однако я погрешил бы против совести, назвав русский народ чужим, — продолжал Гаас, — к Какая-то заветная струна моего сердца, mein Herz, словно вслушиваясь в звуки родного языка, сказал он по-немецки, по неисповедимому замыслу Божьему, о всех нас оказалось созвучно столь же заветной струне русского сердца. Быть может, это суждение ошибочно. Однако опыт прожитой в России жизни дает мне право утверждать и даже настаивать. Вам, вероятно, покажется странным, вы сочтете это всего лишь самовнушением старого чудака. Он приметил мелькнувшую на моих губах улыбку и, смеясь, сказал, что не всегда же он был таким древним, как сейчас. Русские говорят, старый пень. О, поверьте, не всегда я был старый пень. Я когда-то был пень совсем молодой, а лучше сказать, древо в отсвете лет и сил, еще не познавшие неумолимой власти времени. Именно в ту пору, оказавшись в России, сколько мне было? 21, 22. О, я, конечно же, испытывал боязнь, отправляясь сюда, в неведомый край. Мое пребывание здесь, полагал я, будет кратким. Год, два, возможно, три, не более. С подкупающей наивностью он пояснил, что не чужд был соображением вполне меркантильного свойства. «Я-я!» — он кивнул крупной головой. Это была совсем не корыстная, но разумная мысль о небольшом капитале, который можно составить в России медицинской практикой. «Иначе, — говорили родные, — для чего тебе, фриц, ехать за 3-9 земель в эту огромную страшную страну, где почти весь год трещат морозы?» Одна только матушка не давала мне дельных советов. Она плакала. Печальная улыбка осветила его лицо. А капитал... Я не удержался и дал волю своей любознательности, которая в данном случае многим могла бы показаться совершенно неуместной, но не газу. Он засмеялся. Был капитал. И карета, и шестерка лошадей, и все прочее, что подобает состоятельному человеку. Егор... Смеясь, обратился он к кучеру. — Помнишь нашу карету? Кучер очнулся и с видом полной безнадежности махнул рукой. И сказал, доктор добросовестно перевел мне его слова, что барин ничего не смыслит в жизни. — Богатство было! — он покрутил головой в порыжелом от возраста колпаке и, бросив вожжи, развел руками. — Во! А теперь вот! И, привстав, он с досадой ткнул кнутовищем в тощий зад старенькой гнедой кобылы. — Да, — философически заметил Гас, — ехал на время, остался навсегда. — Навсегда? — переспросил я, даже не пытаясь скрыть изумление ввиду столь непреклонного намерения не только жить, но и умереть в России. Доктор кивнул. — Человеку... Прилично отходить в иную жизнь там, где он прожил земную? — Но это не ваша родина! — воскликнул я. — Поистине моя несдержанность вполне могла быть оправданной странным на общепринятый взгляд образом мысли господина Газа. — Родина! — высказал он. — Там, где твое сердце. Затем он умолк, словно вслушиваясь в самого себя. Мы тряслись по булыжной мостовой широкой улице, застроенный каменными двухэтажными домами. Черные чугунные трубы тянулись по левой ее стороне. Это был водовод, бравший начало где-то за пределами Москвы, подававший воду в хранилище, устроенное на втором ярусе Сухаревой башни. — Но здесь, — он приложил руку к груди, — здесь всегда шумит Ерфт. — Ерфт? — в недоумении спросил я. Газ кивнул. Поток, весной превращающийся в бурную реку, а летом едва покрывающий каменистое дно. Он бежит через весь Мюнстер-Рафель, и как сладко засыпать под его немолчный говор. О, сколь много высокой правды в словах псалмопевца! Помните, если я забуду тебя, Иерусалим, — с увлажнившимся взором промолвил доктор, — забудь меня, десница моя, Ерфт! Мюнстер-Айфель, Кёльн, Рейн, вся Германия здесь. Человеческое сердце способно вместить весь мир. Что же до России? — он снова взял меня за руку. — Мне кажется, — сказал он, пристально глядя мне в глаза своими светло-синими глазами, с их удивительным выражением доброты и сдаенной боли. Нет другого народа, который бы так страдал. Я родился перевязать его раны.